Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» 1 декабря выставила передовицу, которая выступает за отмену драконовского закона о безопасности. Этот закон учрежден 68 лет тому назад. По сообщениям парламентария от партии Сейнури Ким Чжонг Тэ, 30 ноября на заседании парламентариев без всякого обоснования назвали инициатором массовой акции со свечами за ставку Пак Кын Хе про северокорейские силы, за что заслужили сильный гнев общественности.